120. Урусвати знает значение момента между сном и бодрствованием. Это мгновение называется алмазом сознания. В течение такого переходного состояния сознание человека одинаково принадлежит и плотному, и тонкому миру. Если бы люди сознательно отнеслись к таким прозрением, многое облегчилось бы при изучении психической энергии. Для сознания священного момента не нужно никакого таинственного посвящения. Каждому дается возможность приобщиться к двум мирам, если только несчастная свободная воля не толкнет человека к мертвому отрицанию. Мы не любим слово «смерть», и все от него производны. Но все невежественные отрицатели могут быть названы мертвыми. Правильно замечено, что для осознания алмазного мгновения нужна особая вибрация. Но и такая вибрация порождается через чистые устремления. Но для такого устремления нужно сознательное познание. Не магия и не колдовство почуять прекрасное мгновение. Когда человек приносит в плотный мир впечатление из тонкого мира, он может предчувствовать и врата огненные. У нас такие алмазные мгновения усилены и углублены ясным пониманием их значения, ведь они так кратки, что не требуют напряжения сил. Могут быть длительные общения с тонким миром, но овладение двумя мирами коротко. Мы не говорим сейчас о нашем проводе и о мировых сообщениях. Мои слова не из тонкого мира, но есть передача на расстоянии. Сейчас мы говорим о посещении тонкого мира, когда тонкое тело возвращается в плотное. Наши беседы принадлежат к области передачи мысли на расстоянии, но междумировое мгновение имеется у каждого человека. Стоит лишь распознать его. Когда Урусвати видит происходящее в нашей башне, это особый вид так называемой телевизии, а беседа соответствует телеграфному прямому проводу. Этот провод не может быть открыт каждому, не может быть открыто каждому общение с нами. Сейчас мы говорим о другом, об алмазном мгновении, которое может быть замечено между сном и бодрствованием. При возвращении тонкого тела в плотное. Каждое воспоминание о тонком мире будет очень полезно при эволюции человечества. Даже напоминание о низших слоях будет уместным предупреждением. Мысль человечества движется по направлению познавания миров. Самый свирепый Армагеддон не может препятствовать сужденному познанию. Некоторые люди пытаются назвать все миры материальными, но, в конце концов, духа материи есть таковая, ведь и башня Чунг состоит из материи. Не будем затруднять себя номенклатурой. Выявляются знамения всех трех миров, и земной человек может видеть даже искры мира огненного.